у которого Тарадищев купил литеры и печатный станок для выпуска своего путешествия. Можно предположить, что типографщик Шнор, душа которого вряд ли в те дни была спокойной, знал о целях издания Крыловым «Оды» и всячески пошел молодому автору навстречу. Тираж «Оды», по всей вероятности, был совершенно ничтожный. Крылову был нужен в сущности только один ее читатель, Екатерина II. Может быть, этим и объясняется почти удивительная редкость этого издания. Я не знаю ни одного частного собрания, включая свое, которое владело бы этой печатной одой Крыловой. Из государственных книгохранилищ она имеется в двух экземплярах, только в Государственной библиотеке СССР имени Ленина в Москве. В других библиотеках оды Крылова я не видел. Несомненно, что, выпуская в свет отдельным изданием это произведение, Крылов, кроме желания вызвать сочувствие Екатерины II к Радищеву, преследовал и другую цель — показать ей и свою якобы благонамеренность. Эта игра нужна была Крылову, потому что он еще не собирался складывать оружие и, несмотря на тревожные времена, затевал издание нового журнала «Зритель», первая книжка которого вышла из печати в феврале 1792 года. «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий». Уезжая из Петербурга в село Казинку, Рахманинов уступил свою типографию молодому Крылову, причем на весьма льготных условиях. Крылов составил компанию из близких ему, главным образом, по его театральной деятельности людей. Это были артист и драматург Петр Плавильщиков, артист Дмитриевский, критик и драматург Клушин. С ними вместе Крылов организовал типографию Крылова с товарищей, которая вскоре приступила к печатанию ряда книг. С ними же Крылов начал издавать журнал «Зритель». «Зритель» — ежемесячное издание 1792 года. Санкт-Петербург, 1792. В типографии господина Крылова с товарищи. В составлении этой кампании по изданию нового журнала нетрудно угадать тонкий расчет Крылова. Он понимал, что издание журнала исключительно сатирического направления не избежит жесточайшего преследования цензуры и немедленного закрытия. Следовательно, в журнале должны быть статьи положительного характера, статьи, посвященные театру, драматургии, вопросам искусства, настоящая подлинная сатира, как ее понимал Крылов, должна существовать в журнале, между прочим, отнюдь не занимая главного места. По этой причине в «Зрителе», наряду с злыми, умными и сатирическими статьями самого Крылова, есть немало всякого рода восхвалений, деяний, просвещенной монархини. На них не скупился Петр Плавильщиков, умевший сочетать эти восхваления с борьбой за народность театра, и ряд случайных сотрудников, вроде Варакина, Бухарского, Свистуновского, князя Хованского и других. Сатирическая часть журнала, наиболее ценная в нем, составляется из произведений Крылова и очень подружившегося с ним весьма способного журналиста Клушина. Из сатирических произведений Крылова, напечатанных в «Зрителе», останавливает внимание прежде всего его восточная сказка «Каиб», являвшаяся в то время едва ли не самым смелым после радищевского путешествия из Петербурга в Москву произведением, направленным против деспотизма и самодержавия. Основная мысль «Каиба» выражена словами главного героя: «Не верьте в возможность существования идеальных государей. Это возможно только в волшебных сказках». А именно, идеальным государем считала себя Екатерина II. Проблема идеального государя была своего рода политической программой, противопоставляемой мечтам о республике. По этой программе и ударил Крылов. Кроме Каиба, он напечатал в «Зрителе» повесть «Ночи», дающую сатирическую картину нравов того времени, колкие и остроумные статьи, мысли философа по моде или способ